Но уверен, что он даст нам знать, если это так. Кстати, я выделил этот яд. Интересная штука. Это невротоксин. Он действует на мышцы. А весь остальной организм работает нормально. Интересно, как они определяют нужную дозу для каждого организма? Инстинктивно? Я спрошу первого из них, кого повстречаю. Она продолжала наблюдать за движениями век лейтенанта. Или это непроизвольное мигание, или он подмигнул мне. Ему становится лучше? Бишоп кивнул. Ну, по-видимому, токсин участвует в обменном процессе. Он очень силен, но тело способно выводить его. Я нашел его следы в моче. Удивительный механизм человеческое тело. Приспосабливается ко всему. Если он будет постоянно выделять токсин, то скоро проснется. Давайте подытожим наши знания. Чужие обездвиживают колонистов, которых не убили. Тащат их на процессорную станцию, там помещают в кокон и используют для выращивания других чужих. Она указала на один из цилиндров, в которых плавали образцы вцеплявшихся в лицо паразитов. Это значит, что их очень много, верно? По одному на каждого колониста. Но, по крайней мере, больше сотни. Даже если считать, что около трети они потеряли в последнем бою. Да, логично, с готовностью согласился Бишоп. Эти паразиты появляются из яиц. Тогда откуда эти яйца? Парень, который первым нашел чужой корабль, сообщил нам, что там внутри множество яиц, но не сказал сколько. А после него никто туда не ходил. Я не думаю, что яйца притащили сюда с корабля первые чужие. А это значит, что они появились из какого-то другого места. Это сейчас самый важный вопрос. Бишоп повернулся к ней лицом. Я непрерывно думаю об этом с тех пор, как стали ясны размеры несчастья, постигшего колонию. Есть какие-нибудь соображения? У меня есть только предположения. Давайте. Можно провести параллель с некоторыми видами насекомых, имеющих строгую организацию. Ну, к примеру, колония термитов или муравьев управляется одной особью женского пола, маткой, которая и является источником новых яиц. Рипли поморщилась. Она была не готова к таким прыжкам от межзвездной навигации к энтомологии. И эта матка тоже появляется из яйца? Совершенно верно, кивнул синтетик. А что, если на чужом корабле не было такого особого яйца? В сообществе насекомых они сами создают такое яйцо. Муравьи, пчелы, термиты – все они используют схожий метод. Они выбирают обычное яйцо и кормят зародыш, развивающийся внутри, особой пищей. У пчел это называется маточным молочком. Оно изменяет даже химическое строение особи, и матка сильно отличается от рабочих пчел. Ну, теоретически, матку можно вырастить из любого яйца. Почему насекомые выбирают конкретное яйцо, мы пока не знаем. Так вы говорите, что все эти яйца отложила одна тварь? Ну, если работает аналогия с насекомыми. Если это так, то может быть сходство и в других отношениях. Ну, например, матка чужих может быть, как и матка муравьев или термитов, крупнее, чем те чужие, которых мы видели. Матка термитов не может даже самостоятельно передвигаться –